Глава 8. Утром я чуть было не села в 10-ю маршрутку, которая отвезла бы меня туда, к тирану и мучителю, но вспомнила, что, кажется, меня отпустили. Впрочем, быть в этом уверенной на 100% я не могла, зная удивительное чувство юмора моего временного работодателя. Немного подумав, я все же села не на 10-ку, а на 5-ку и отправилась в свой родной чудесный офис, где все друг друга поддерживают, а если подшучивают, то мило и беззлобно, где никто не заставит тебя отжиматься от пола и не станет бросаться тебя душить. В общем, дом. Милый дом. Первое, чем встретил меня мой милый дом, была приемная, в которой за моим столом сидела, нетрудно догадаться, новая секретарша. Дежавю. Совсем недавно такое уже было. Теперь главное запомнить. С этой девушкой не нужно ужинать и ходить в ночной клуб, иначе кто знает, вдруг я запущу какие-то страшные процессы во Вселенной, которые приведут к полному и окончательному краху в моей жизни. «Владимир Сергеевич у себя?» — спросила я так, будто бы и не мое место она сейчас занимала. «Да», — улыбнулась девушка. «А вы по какому вопросу?» «По личному», — хмуро ответила я и без стука открыла дверь. «Добрый день!» «Алексей Александрович просил передать...» Мой настоящий шеф подскочил с кресла и закивал головой, словно китайский болванчик. «Да-да, он мне звонил, сказал, что вы можете возвращаться, что все в порядке, конфликт улажен». «Все в порядке, конфликт улажен?» Мне вот так не казалось. Во всяком случае, у меня было еще много-много вопросов. «А мне он сказал...» Если бы взглядом можно было убивать, Владимир Сергеевич упал бы замертво. «Что вы должны были платить мне зарплату? А вы мне сказали, что я буду работать бесплатно, вроде исправительных работ». Владимир Сергеевич переменился в лице. Было видно, что ему очень неловко. Ну или просто ботинок жал. «Дина, ты должна меня понять. Нам же нужно было взять на твое место человека. Офис не может работать без секретаря. Кто будет принимать заказы? А из каких таких фондов эту зарплату брать?» «Ну, разумеется, только из моего личного кошелька. Больше никаких активов у нашей компании нет. Может быть, мне нужно знать что-то еще, о чем вы мне решили не сообщать? Или вы предпочитаете, чтобы я спросила у Алексея Александровича?» Я думала, что более несчастным и растерянным моего шефа увидеть уже невозможно, но я ошибалась. После этой моей фразы он побелел, как стены в кабинете дантиста. Кажется, мое условно-досрочное освобождение каким-то образом убедило шефа в том, что мы с Алексеем Александровичем сблизились и чуть ли не подружились. Ну да, пожалуй, сблизились. Особенно в ночном клубе, когда я безуспешно пыталась встать с его диванчика. Но вот насчет подружились — это, конечно, нет. К моему счастью, Владимир Сергеевич был не в курсе наших высоких отношений, поэтому покорно начал колоться. Он сказал, что виновата не девчонка, которая перепутала цифры, а тот идиот, который придумал засовывать людей в багажники ради развлечения. Он немного помолчал, а потом совсем тихо добавил. «И тот идиот, который взял этого идиота на работу. А тебя попросил, потому что и правда напряг. А корпоратив я сам предложил провести». Я застыла. Похоже, Алексей Александрович не такой уж и гад. Во всяком случае, во всей этой нелепой ситуации он единственный, кто хоть частично, но был на моей стороне. А я к нему со своими отжиманиями и щетками. И сволочью называла, когда извинялась. Еще и с невестой поссорила. Тут же возникшее желание позвонить ему и попросить прощения, я безжалостно подавила. Похоже, мои извинения ему не нравятся. И вообще... Если человек отправляет тебя в освояси, при том, что ему позарез нужен сотрудник и замены нет, значит, ты его действительно достала. «Диночка, давай сделаем так. Сейчас ты успокоишься», — тараторил между тем Владимир Сергеевич. «Светочку мы взяли временно. Дадим тебе неделю отгулов, безусловно, за счет фирмы. Отдохнешь, а потом вернешься к своим обязанностям». Наверное, он был прав. Наверное, именно так мне и следовало поступить. В конце концов, целая неделя отгулов — это вполне нормальная компенсация за 3 дня не таких уж, признаться, и страшных мучений. И, конечно же, стоило бы принять это предложение, чтобы все вернулось на круги своя, так, как будто всей этой истории и не было. Но ведь она была. И тот самый Владимир Сергеевич, ради которого я мужественно шла на ковер к шефу-тирану отжиматься, совершенно спокойно меня слил, да еще и врал, как сивый мерин. «Нет, Владимир Сергеевич, мы сделаем несколько иначе. Я сейчас напишу заявление об уходе, а Светочка пусть остается. Постарайтесь не продать ее в сексуальное рабство, когда по ошибке дадите пинка под зад какому-нибудь шейху». Как ни странно, все формальности уладились очень быстро, и уже через 2 часа я выходила из бывшего своего офиса совершенно свободным, хоть и немного безработным человеком. Но меня это нисколько не пугало. Весь остаток дня и вечер я размещала резюме на сайтах, откликалась на вакансии, в общем, проделала огромную работу. Не удивлюсь, если завтра я смогу выбирать, какую из организаций мне осчастливить своим профессионализмом. Утро действительно началось со звонка. Приятный женский голос осведомился. «Вы размещали резюме на каком-то там тарарам.ру?» «Да», — уверенно ответила я. «Где я его только не размещала. И это самое тарарам.ру явно не исключение». «Судя по всему, вы нам подходите. Подъезжайте на собеседование сегодня в 11. Записывайте адрес». Я схватила ручку и стала торопливо записывать буквы на первом же подвернувшемся под руку листке. «Хорошо, обязательно буду», — заверила я невидимую собеседницу. И только закончив разговор, вчиталась в написанное. Адрес был очень и очень знакомым.